Часть вторая. Лес, разбуженный громом. Глава 12. Льюку-кё, Укью-кё. В море к северу от островов Руи-Дасу, близ стены бурь, пятый месяц 11-го года правления сезона бурь и правления дерзновенной свободы. Ровно 10 лет спустя после предыдущего открытия прохода в стене бурь. Город-корабль Дар-Торио-Яны дрейфовал в спокойном море. Хотя до стены бурь еще оставались многие мили, сумбур, царивший на борту судна, словно бы эхом отражал бурление далекой гряды из воды и ветра, озаренной сполохами молний. Корабль этот стал своего рода средоточием тех надежд и чаяний, от которых трепетали сейчас сердца буквально всех в Укью-Тааса. Срок мирного договора с Дар-Ааракки, неуклонно соблюдавшегося целых 10 лет, истек в этом году. Хотя флотилии с Данью продолжали пребывать в Крифи, привозя провизию и сокровища, а презренные варвары, чьи сердца были преисполнены жажды наживы, трусливо тыкались носами в грязь у ног Льюку, не выказывая рвения воевать. Однако все, даже жалкие соглашатели, как именовали приверженцы Кутанрова сторонников мирного сосуществования, понимали, в скором времени открытое противостояние между двумя сторонами неизбежно возобновится. И то, какой окажется предстоящая война, решится именно сегодня, ибо наступил, наконец, день, когда стена бурь должна будет расступиться и пропустить давно ожидаемое подкрепление из Укью. Шаманы танцевали на палубе и на мачтах, где они висели и крутились на снастях с такой же легкостью, как на гринофиньих сетках. Под оглушительный аккомпанемент грохочущих кактусовых барабанов, труб, пэа и завывающих костяных горнов шаманы, облаченные в украшенные перьями накидки и рогатые шлемы из черепов, вертелись и прыгали, воспроизводя великие подвиги былых героев и Пэкью Льюку. Нару и Кулеки, взбудораженные дымом толюсы, как завороженные наблюдали за повествовательными танцами. Время от времени они распевали хором: «Дар-Ааракки нужно истребить! Дар-Ааракки нужно истребить!» Кутанрова Ага, капитан Дара Торюяны, с удовлетворением и нарастающим волнением наблюдала за происходящим. 3 года миновало с того памятного дня в Киго-Езу, когда с ее подачи начался процесс сворачивания губительной политики мирного сосуществования, обрекавшей Укью-Тааса на гибель. И за это время ей удалось достигнуть очень многого. Очищение Укью-Тааса от позорных пятен местной культуры было лишь первым шагом. Почти все святилища и храмы туземных богов на островах Руи и Дасу были снесены. Все книги с покрытыми мерзкой паутиной слов шрамов страницами разысканы и сожжены. Использование языка Дара теперь считалось преступлением, за которое не только казнили самого на нем говорившего, но и кастрировали всех близких виновника по мужской линии до третьей степени родства. Следом начался куда более трудный процесс. Нужно было напомнить чистокровным Льюку об их священном превосходстве, побудить тогатенов стать достойными лучшей половины крови, текущей в их жилах, вбить в сознание туземцев, что они, по природе своей, ни на что не годные трутни, призванные лишь заботиться о благосостоянии благородных господ. Поля земледельцев были обращены в пастбище для длинношерстных быков и шишкорогих овец. Или, пользуясь определением Кутанрова, произошло освобождение порабощенной земли. Местных крестьян распределили по хозяйствам Льюку, как обычный домашний скот. Появление на свет каждого чистокровного ребенка Льюку отмечалось жертвоприношением Наль-Уфин, жесткосердной, 3 местных детей. Традиционный погребальный обряд варваров был запрещен. Тагатенов и юношей Дара из числа местных, осквернивших могилы предков, прилюдно награждали. Пока стариков и детей держали в гетто под бдительным оком гринофинов, всех годных к службе Дара призвали в армию, велев им беспрекословно почитать Тенрио и Танванаки как земное воплощение богов. Ученым, выступавшим в защиту земледелия, отрезали языки и отрубали руки, ибо людям не пристало копаться в грязной земле, словно кротам. Буквально на каждом шагу Кутанрова приходилось сталкиваться с сопротивлением сторонников мирного сосуществования. «Если ты уничтожишь поля и силой загонишь крестьян в армию, нам нечего будет есть», — предупреждала Гостан Риото. «Ничего, мы затребуем из пана больше дани», — парировала Кутанрова. «Это лишь усилит нашу зависимость от того самого народа, который, по твоему утверждению, является нашим непримиримым врагом», — возражал Воку Фирна. «Тем больше оснований создать армию, способную взять то, что нам принадлежит, когда дара Рааки откажутся отдавать это добровольно», — отвечала Кутанрова. Танванаки председательствовала на этих дебатах, колеблясь, как флюгер на ветру. Но в конце концов всегда принимала сторону Кутанрова. А что ей еще оставалось? Ведь Кутанрова положила начало процессу необратимому, словно прилив, и у Пэкью не было иного выбора, кроме как плыть по течению. Каждая очередная уступка Пэкью Кутанрову усиливала позиции ее непреклонных приспешников и ослабляла соглашателей, а потому тем становилось все сложнее сопротивляться. Страх и ненависть давлели повсюду, взаимно подпитывая друг друга. Любая политика террора порождает десятикратный террор с целью предотвратить взрыв вызванного ею недовольства. После всего, что творили каратели Кутанрова, ни о каком мирном сосуществовании с туземцами говорить уже не приходилось. Танванаки просто не могла пойти на попятный, не причинив урона своей репутации в глазах остальных танов. Теперь, когда ожидалось прибытие нового флота Кудью, Пэкью требовалось усилить свои собственные позиции, и у нее просто-напросто не оставалось иных средств заручиться поддержкой Кутанрова, кроме как всячески поощрять сторонников решительных мер. «Дарараки нужно истребить! Дарараки нужно истребить!» К тому же все соглашатели вредили сами себе. Кутанрова случайно прознала, что Воку Фирна укрывает от карателей туземных ученых, выдавая их за своих рабов. Под пыткой один из этих, вырезающих шрамы слова «Дарараки», сообщил ей более возмутительный факт. Воку Фирна продолжает сочинять стихи на классическом ано и называет своего учителя Дара непревзойденным мастером композиции. В ходе обыска на месте прежнего поместья Воку Фирны, теперь превращенного в груду развалин, было обнаружено захоронение запрещенных варварских артефактов. Предметы древности, книги, статуи туземных богов, картины, ритуальные сосуды и даже свитки с перевспоминаниями. Сердце его оказалось непоправимо отравлено грязными дарараки. Он навеки запятнал свою честь. Подобное предательство не заслуживает пощады. И все-таки Кутанрова не спешила ставить крест на своем старом политическом сопернике. Он был Льюку, и ей хотелось спасти его, если получится. Запретное добро свалили в кучу на штабеле спаленьев, туда же поместили и связанных туземных ученых, которых укрывал Воку. Если он лично запалит костер, на котором сгорят вещи и рабы, она по-прежнему будет считать его своим братом. «Я не стану этого делать», — заявил Воку Фирна. «У нас нет права искоренять тех, кто поселился здесь прежде нас. Мы не должны уничтожать перевспоминания и древние предметы дара. Даже адмирал Крита никогда не пытался стереть память нашего народа. Продолжив идти по этой тропе, ты навлечешь на наши головы гнев всех богов, и Льюку, и Дара». С тяжелым сердцем Кутанрова приготовилась казнить этого предателя. Но Гостан, страшась лишиться последнего крупного союзника, обратилась к Пэкью с ходатайством о помиловании. В результате Танванаки, которая всегда слишком уж прислушивалась к лживым советам старых друзей, даровала Воку Фирне жизнь. Правда, его лишили всех постов и титулов и приговорили к каторжным работам наравне с рабами-туземцами. После этого случая даже Гостан перестал открыто мешать великой работе Кутанрова по возрождению истинного духа Льюку. Среди танов поползли слухи, что когда для Танванаки настанет час снимать духовный портрет, Кутанрова может стать следующим Пэкью вместо одного из тагатенов Пэкьютааса. Кутанрова безжалостно пресекала эти возмутительные домыслы. Подобное непонимание приводило ее в ярость. Да, она стала самым могущественным таном, первой среди равных, да, она возвысилась до поста главного шамана, хотя была воином, а не говорящей с богами. Однако все это она сделала не ради личной выгоды, но с целью сподвигнуть Танванаки осознать, что ее долг — воплотить в жизнь мечту Пэкьютенрио и обратить Укьютааса в новый рай для народа Льюку. Как можно не понимать этого? Меньше всего Кутанрова думала о себе. Ее чрезвычайно радовало то, как сейчас обстояли дела в Укьютааса. Теперь повсюду, в Крифи, от большого шатра до лачуг невольников, слышался только язык степи. Каждый юный Льюку умел управлять горинофином и владел традиционным искусством войны, оттачивая боевые навыки на туземных рабах и мятежниках во время рейдов карательных отрядов. Каждый ребенок Тагатан считал смыслом жизни сделаться хоть немного более Льюку. Многочисленное войско из туземцев поддерживало порядок в Укьютааса, готовое исполнить любой приказ, отданный командирами Льюку. А поскольку все это сопровождалось регулярными кастрациями Дарараки и резней их младенцев, Тан имела основание надеяться, что со временем, быть может, спустя всего лишь пару поколений, туземная кровь полностью иссякнет, и мечта Тенрио Раатана станет, наконец, явью. Горячие слезы подступили к глазам Кутанрова. Ради своих детей и их детей, ради выживания народа Льюку и прославления истинных богов, ей приходится сейчас терпеть подозрения и сомнения со стороны Танванаки, а также враждебность и злобу мягкотелых дураков вроде Гостан и Воку. Но она сражалась, и за их детей тоже, и готова вынести любое испытание, дабы обеспечить надежное будущее для всех Льюку в этой коварной стране. И сегодня именно ей предстоит приветствовать прибывших с родины соплеменников, отправленные на побережье, чтобы встретить подкрепление Кудью и проводить сородичей в Крифи. Кутанрова и ее команда станут лицом Укьютааса. Им предстоит впечатлить новичков тем, насколько успешно Танванаки продвинулась в исполнении своей миссии, и показать, как высок дух Льюку на этой варварской земле. Пришло время добавить щепотку магии и сосредоточить внимание на происходящем, подумала она. Кактусовые барабаны, трубы пэй, костяные горны стихли. Шаманы замерли, взгляды всех нары и кулеков сошлись на Кутанрова Аге, стоящей на помосте у самого носа города корабля. Помимо шлема из черепа горинофина, выдающего высокий ранг Тана, на ней была объемная белоснежная накидка, сверху донизу обшитая круглыми предметами. Поверхностный наблюдатель из Дара мог бы решить, что это некий доспех из звеньев кольчуги или стальных пластин, но при более внимательном взгляде становилось понятно, что кругляши на одеянии вовсе не так безобидны. То были человеческие черепа общим числом 108. Лурона Рьё Луратан. В буквальном переводе «шатер из голов шатров». По традиции изготавливали из выбеленных черепов побежденных врагов. Поскольку Льюку не имели привычки сражаться в доспехах, Лурона Рьё Луратан представлял собой не боевое облачение, а наряд шамана, просившего божественные силы о помощи в битве. По преданию охотницы Диаса, ясноокая, палица, дева, первой сшила такую накидку из черепов порочных людей пятой эпохи, чья гордыня ожесточила богов. И лишь потом степные племена вновь примирились с богами благодаря Кикисаву и его спутнице Афир. Как известно, в конце концов, эти легендарные друзья стали врагами. Кутанрова воздела руки к небу и принялась выкрикивать: «Тен-дью-дью куперуна льюку-кё! Тен-дью-дью куперуна укью-кё! Лурона Рьё Луратан Сатен Рапеку, Сатен Рапеку Пегос Нара Кита Кита». Собравшиеся нары и кулеки постепенно присоединялись к одинокому голосу Кутанрова, И, наконец, даже палуба города-корабля завибрировала от их громоподобного рева и напоминающего потоп дыхания. Ни одна пара глаз увлажнилась, когда воины вспомнили опасное плавание через океан и последовавшие за этим жестокие битвы, позволившие им обеспечить себе опору в дара. «Кого боги любят превыше всего? Народ Льюку!» Они надеялись, что их многочисленные товарищи, не дожившие до сего дня, улыбаются сейчас, глядя со спин облачных гринофинов на сцену этого всеобщего торжества. Надеялись, что боги Укью одобрительно кивают, видя Кутанрова в столь величественном наряде, в облачении из вражеских черепов. «Что боги любят превыше всего? Землю Укью!» Честно говоря, Льюку давно уже не соблюдали традицию изготавливать и носить накидки из черепов. Об этом упоминалось только в древних легендах. Даже Тенрио Раатан, убивший тысячи тысяч людей, сначала в стремлении объединить Льюку и низвергнуть ненавистных агонов, а затем во время длительного покорения Дара-Раки, не возрождал забытый обычай, считая столь мрачный символизм излишним, ибо его великие победы говорили сами за себя. Лучше оставить эту устрашающую картину седой древности в песнях и мифах, полагал прославленный Пэкью. «Раскинь шатер голов шатров, раскинь его скорее, на свете нету ничего, что мы свершить не в силах». Но Кутанрова понимала, что в Укью-Таасе недостаточно просто воспроизводить уклад жизни, принятый в Укью. Чтобы целиком возродить дух Льюку, который притупился за годы правления соглашателей, на чьей совести было немало ошибок и компромиссов, здесь им всем необходимо стать в некотором смысле более Льюку, чем у себя на родине. Оживляя старинные обычаи мифического и кровавого века, она и ее последователи стремились вселить еще больше ужаса в сердца аборигенов и сплотить завоевателей Льюку. Так что накидка из черепов была только началом. Позади помоста Кутанрова стояла на палубе около дюжины воинов Льюку, все в ранге Наро-Вотанов. На плечах у них покоились тяжелые палицы из китовой кости, утыканные акульими зубами. У ног их лежали семь пленниц из числа Дара-Раки, единственные уцелевшие после последнего восстания на острове Дасу. Одурманенные соком Толюса и сонными травами, женщины были совершенно покорны, не в силах отличить собственные галлюцинации от кошмара, творящегося вокруг них. Исполнив до конца вступительную песню, Кутанрова повернулась к Наро-Вотанам, охраняющим пленниц, и хлопнула в ладоши, отчего черепа на ее накидке застучали и защелкали, как поющие дюны в пустыне Луродиатанта. «Да грянет музыка!» Двое воинов подняли одну из одурманенных пленниц и потащили к носу корабля. Они перекинули верхнюю половину ее тела через планширь и оставили так висеть над пенящимся морем. Остальные 10 воинов выстроились позади в колонну. Пленница стонала, не в силах понять, где находится. Вдали перед нею виднелась стена бурь, такая же нереальная, как и круговерть образов в ее голове. Кутанрова замерла, дожидаясь, пока черепа на накидке перестанут постукивать друг от друга. Нару и Кулеки затаили дыхание. Торжественная тишина окутала корабль. Тан кивнула выстроившимся в линию Наро-Вотанам. Первый из них шагнул вперед и тяжелой палицей нанес удар по правой лодыжке пленницы. Смачный хруст ломаемой кости эхом облетел корабль. Женщина пошатнулась, но Наро-Вотаны, стоявшие по бокам, поддержали ее. Мгновение спустя, когда боль пробилась сквозь затуманенный разум, раздался вопль. Страшный, нечеловеческий, какой-то потусторонний. Кутанрова повернулась к остальной команде судна и воздела просунутые под накидку из черепов руки. «Боги Укью, мы ищем вашей помощи в открытии стены бурь и умоляем даровать нашим Вотан Рутааса и Вотан Сатааса безопасный проход сквозь нее. Нет музыки более приятной, чем стенание гонимых перед тобою врагов, и мы предлагаем вам этот дар в знак нашей благодарности». Вопли женщины с переломанной ногой постепенно стихли. Второй Нара Вотен подошел к ней и обрушил зубастую палицу на левую лодыжку несчастной. И опять полный боли вой огласил воздух. Пленница билась и трепыхалась, как пойманная на крючок рыба. Кутанрова кивнула, и Нара Вотен и отпустили руки женщины. Пленница плюхнулась на палубу и снова закричала. Перебитые ноги отказывались держать ее. Под бдительным оком Кутанрова остальных шестерых пленниц тоже перетащили на нос корабля. Одной за другой им ломали ноги, и их преисполненные муки вопли сливались с завываниями причудливого хора, возносящего под управлением Тана хвалу богам. Стоило лишь какой-нибудь из женщин перестать стенать, как один из наравотанов выходил вперед, дабы нанести ей новое увечье. Каратели были на редкость изобретательны. Перебитые руки, сломанные пальцы, раздробленные ребра, удары шипастой палицей в интимные части тела, вспоротые животы, из которых петля за петлей вываливаются кишки. Только когда жертва не могла уже выносить пытку или переставала кричать, захлебнувшись собственной кровью, Нара Вотен обрывал ее жизнь точным ударом палицы по черепу. Когда ритуальное жертвоприношение завершилось, и последняя из пленниц умолкла навеки, многие из Нара Вотенов, Наро и Кулеков вздохнули с облегчением. Даже закаленным в боях бывалым воинам столь жестокие пытки показались чрезмерными. Кутанрова улыбнулась Нара Вотенам, заставившим пленниц исполнить песнь для божественной аудитории, и объявила: «Боги довольны!» Нара Вотены, лица которых нервно подергивались, кивнули в ответ. Затем Кутанрова несколько раз громко хлопнула в ладоши. Из помещений, расположенных под палубой города корабля, начали вылезать шаманы, державшие в руках черепа, полные алых ягод. Сначала они, раздавая священные плоды, обошли Нара Вотенов, а затем и остальных членов команды. Собравшиеся воины зачерпывали ягоды горстями, отправляли их в рот и жевали, словно бы стараясь утолить дикий голод, не обращая внимания на то, как кроваво-красный сок стекает по подбородку. Когда волшебство разлилось по жилам, Льюку успокоились. Образы пирующих богов и гордых воинов на облачных горинофинах заполнили их умы, а по всем членам заструилась бешеная энергия, ищущая выхода. Кутанрова удовлетворенно рассмеялась. Ягоды Толюсы были удачной находкой. Ну что же, от этих пиратов есть хоть какой-то прок. Тайные сделки Танванаки с морскими разбойниками всегда тревожили ее. Настойчивое стремление Пэкью заполучить опытных мастеров дара выдавало, на взгляд Кутанрова, недостаток веры в традиции Льюку. Тем не менее, она неохотно согласилась с Танванаки, что набранные из туземцев войска следует оснащать туземным же оружием. Не хватало еще позволить варварам летать на горинофинах или воевать костяными палицами. И все-таки Кутанрова Ага внимательно приглядывала за пиратами, склонными наживы ради провозить в Укьютааса контрабанду. По большей части это были резные фигурки ложных богов, освященные в храмах на непокоренных пока еще островах Дара, и книги с изречениями мудрецов Ано, которые высоко ценились среди туземных чиновников, продолжавших тайком придерживаться своих варварских обычаев. Честно говоря, Кутанрова страстно желала избавиться от всех этих чиновников-аборигенов, но они, словно пастушьи собаки, помогали удерживать в подчинении многочисленное подневольное население. «Нам нужно прореживать стадо и все сильнее сокращать число грязных дарараки», — размышляла Тан. «В этом залог решения всех проблем». Именно у таких вот промышляющих контрабандой пиратов Кутанрова и конфисковала первую партию особых ягод Толюсы. Ее удивило вовсе не то, что это растение распространилось на других островах Дара. В конечном счете в Укьютааса их запас доставили с полосы земли на острове Полумесяца, А то, какими круглыми и сочными были эти плоды, куда более привлекательными, чем ягоды той привычной разновидности, которую выращивали под надзором войск на плантациях Наруи и Дасу. Кутанрова мгновенно разглядела еще одну возможность усилить свою личную власть. Толюса являлась важнейшим компонентом, необходимым для здоровья и размножения гринофинов, и скудные запасы этих ягод вук Ютааса находились под контролем Гостанрьота, последней еще удержавшейся у власти сторонницы политики мирного сосуществования, поскольку именно ей Танванаки поручила командовать отрядами всадников на гринофинах. Но помимо этого использование толюсы входило в религиозные обряды, и Кутанрова приходилось выпрашивать ягоды у Гостан, а та расщедривалась крайне неохотно. Будь в распоряжении у Кутанрова запас толюсы, она перестала бы зависеть от ненавистной соперницы и еще на шаг приблизилась бы к полному низвержению той. Однако ее план сохранить конфискованный у пиратов груз толюсы только для себя едва не сорвался. Безымянный шпион Танванаки прознал о контрабандистах и уже собирался доложить о находке Пэкью. Кутанрова перехватила его в последний момент и постаралась переубедить. Ну какой смысл беспокоить Пэкью по таким пустяковым делам, когда у нее заботы так полон рот? Однако ни уговоры, ни угрозы не помогали. Шпион не допускал даже мысли что-либо утаить от Танванаки. Она богиня, непогрешимая, вездесущая, всеведущая. Наслушавшись достаточно Кутанрова, просто-напросто убила его. Вообще-то Тану не по душе было поступать так с собратьями Льюку, но этот человек всегда внушал ей беспокойство. Без роду, без племени, без имени он попросту не вписывался ни в какие привычные рамки. А то, что этот тип вдобавок был отличным пловцом, неслыханный талант среди Льюку, лишь еще больше настораживало. С этим парнем явно что-то не так. В общем, Кутанрова давно уже хотела избавиться от него. Честно говоря, больше всего Тан опасалась того, что шпион этот служил глазами и ушами Танванаки и мог докладывать ей в обход самой Кутанрова. Она уже постепенно заменила охрану и прислугу Танванаки, внедрив повсюду своих людей, но так и не смогла убедить Пэкью передать под ее начало того безымянного шпиона. Кутанрова считала важным оберегать Пэкью, тщательно контролируя получаемую ей информацию. Факты никогда не существуют сами по себе, они формируются восприятием. А потому очень многое, объем собранного урожая, число убитых туземцев, поголовье статы отар и прочее, требовало надлежащего контекста и интерпретации, чтобы быть правильно понятым как свидетельство успеха карательной политики Кутанрова. Танванаки и без того частенько критиковала Кутанрова и не прислушивалась к ее доводам, позволив Пэкью получать сведения, предварительно не подвергнув их должной фильтрации, означало сделать ее уязвимой к обману и манипуляциям со стороны коварных соглашателей. Все зависит от точки зрения. Если хорошенько подумать, то убийство безымянного шпиона было со стороны Кутанрова высшим актом преданности интересам государства. Что ж, она готова обогреть руки кровью Льюку, если это позволит уберечь Пэкью от роковых заблуждений. Именно поэтому она обвинила в гибели шпиона туземных вредителей и, дабы утешить сильно опечалившуюся Танванаки, проявила необычайное рвение, истребив целую деревню. Принесенные ею жертвы оказались не напрасными. Изъятые у пиратов ягоды действовали гораздо сильнее традиционной разновидности толюсы, а употреблявшие их говорили о более продолжительных и ярких грезах-видениях, делавших их ближе к богам. Кутанрова сочла новый сорт толюсы своего рода знамением свыше. Если растение из укью сумело не только укорениться в дара, но и измениться к лучшему, не означает ли сие, что народ укью тоже приживется здесь и сделается еще сильнее и могущественнее, чем был прежде? Льюку из укью Тааса станут более льюку, нежели те их сородичи, что остались дома, в точности, как она и предвидела. Но вопросы о том, где они взяли ягоды, пираты отвечали уклончиво, и Кутанрова понимала их нежелание говорить правду. Среди дара раки буквально все Даже бандиты одержимы наживой. Но что за презренная нация? Ничего, не важно. Как только весь Дара будет полностью завоеван, Льюку найдут плантации Толюсы и получат столько ягод нового сорта, сколько захотят. А покамест, рассудила Тан, не лишним будет подсказать Пэкью, потребовать от трусливой Джиа больше дани золотом, часть которой осядет в ее личных сундуках и пойдет в уплату пиратам за доставляемый тайком груз. Вот из каких соображений Кутанрова сохранила сведения о новом источнике в тайне. Она увеличила количество толюсы, необходимые для религиозных церемоний, и щедро раздавала ягоды в награду воинам, а также тагатенам, и даже некоторым особо приближенным и преданным туземцам, которые предложили наиболее действенные способы продвижения интересов Льюку. Так, к примеру, туземец Вира Пин получил немного толюсы, когда выдвинул идею, чтобы каждая местная деревушка установила искусно сделанную статую Танванаки, соперничая в проявлении верноподданнических чувств. Теперь каждое утро все жители деревни обязаны были приносить клятву верности перед изображением Пэкью, а по вечерам исповедоваться ей в содеянных за день грехах. Волей случая новые ягоды тоже сыграли на руку Кутанрова в осуществлении ее проекта сделать Льюку более Льюку, чем прежде. Шаманы говорили, что теперь чувствуют себя ближе к богам. Воины сообщали о необычайном приливе силы и энергии. А тогатены полагали, что чудесное снадобье помогает им приблизиться к корням Льюку. Единственными противниками в данном вопросе оказались, по иронии судьбы, уцелевшие сторонники мирного сосуществования, которые утверждали, будто столь широкое и повсеместное использование толюсы не соответствует традициям Льюку. Но Кутанрова не считала достойным даже отвечать на этот жалкий скулеж соперников. Теперь, когда все пришли в подобающее празднеству настроение, Кутанрова решила довести церемонию до кульминации. «Давайте поприветствуем наших! Вот он, Рутааса, и вот он, Сатааса, должным проявлением духа Льюку!» Снова зазвучала музыка. Начался танец, шаманы ловко вертелись и прыгали все выше, а вошедшие в раж музыканты играли все громче. Нары и кулейки воздели костяное оружие и принялись стучать им по мачтам и планширю, топая ногами по палубе. Кутанова простерла руки к стене бурь, словно бы обращаясь с мольбой непосредственно к волнам и ветру, и провозгласила «Куна гостенва вапефир! Куна татенва вапефир!» «Да», — подумала она, — «все правильно. Разве не можем мы построить рай собственными руками? Разве не можем открыть стену бурь силой собственных голосов? Дух Льюку несокрушим!» Молитва, подхваченная и многократно усиленная, ибо каждый из находившихся на Даре Ториояны орал во всю глотку, разносилась с города корабля, подобно раскатам грома. Стена бури задрожала, готовая явить новый этап великого завоевания Льюку империи Дара. В это самое время где-то далеко за горизонтом к востоку от Дара Ториояны адмирал Тан Каруконо расхаживал по палубе крохотного рыболовецкого суденышка Тору Ноки. Несколько стражников, переодетых рыбаками, напряженно вглядывались в пустынное море. Никаких других кораблей, кроме Тору Ноки, здесь не было. Учитывая, что срок мирного договора с неосвобожденным Дара, который Льюку именовали Ук-Ютааса, истек, буквально все, от императрицы Джии, премьер-министра Кога Йелу, до младших клерков из коллегии адвокатов, полагали разумным воздерживаться от любых действий, которые Танванаки могла истолковать как провокацию. Поэтому Тана Каруконо никак не могли сопровождать военные суда, в том числе механические крубины и воздушные корабли. Он был здесь вовсе не с целью начать военные действия, а просто для того, чтобы наблюдать. Постаревший адмирал смотрел на север, на закручивающиеся колонны из воды и облаков. Он не молился ни одному из богов Дара, хотя, казалось, различал их очертания в этих постоянно движущихся тайфунах и слышал их голоса в далеких раскатах грома. Годами наблюдая за работой великих инженеров империи, сначала своего старого друга Луана Цзааджи, а затем его ученицы Дзоми Кидосу, превзошедшей учителя, Танка Руконом пришел к убеждению, что в прогнозах на будущее разумнее доверяться непонятным символам и запутанным математическим расчетам, нежели расплывчатым знамениям богов. Если Дзоми Кидосу говорит, что сегодня стена бурь откроется, это так же верно, как и то, что солнце заходит на западе. Другой вопрос, какими окажутся последствия, кто появится из-за стены бурь. Однако адмирал знал, что это было определено еще больше года тому назад, поскольку требуется целый год, чтобы проделать путь из Укью в Дара по водам великого опоясывающего течения. «О, сиятельная принцесса Тера!» — пробормотал он. «Жребий брошен, и стрела слетела с тетивы. Достигла ли ты успеха?» Затем Танка Рукона возрился на стену бурь и призадумался. Так или иначе, совсем скоро судьба Дара в очередной раз переменится под воздействием внешних обстоятельств.